в шалаше, тем, кто родину продал в душе, за границу мечтает бежать. Не хочу я им счастья желать. На земле мы ведь только в гостях. Славно реет Андреевский флаг, и течет все же Волга река, и России стоять на века. Для меня сытой жизнью чужбины маня, и пускай разобьюсь даже в кровь, не покину свою я любовь. От мамани больной бежать грех, мне не нужен дешевый успех. И в России уйдет злая ночь, верю я и хочу помочь. Верить, что не